Октябрь 2026. Каникулы на Марсе. Эту мысль почему-то высказала мама, а не отправится ли всей семьей на рыбалку? На самом деле слова были не мамины. Тимоти отлично это знал. Слова были папины, но почему-то их за него сказала мама. Папа, переминаясь с ноги на ногу на шуршащей марсианской гальке, согласился. Тотчас поднялся шум и гам, в мгновение ока лагерь был свернут, все уложено в капсулы и контейнеры, мама надела дорожный комбинезон и куртку, отец, не отрывая глаз от марсианского неба, набил трубку дрожащими руками, и трое мальчиков с радостными воплями кинулись к моторной лодке. Из всех троих один Тимоти все время посматривал на папу и маму. Отец нажал кнопку. К небу взмыл гудящий звук, вода за кормой ринулась назад, а лодка помчалась вперед под дружные крики «Ура!». Тимоти сидел на корме вместе с отцом, положив свои тонкие пальцы на его волосатую руку. Вот за изгибом канала скрылась изрытая площадка, где они сели на своей маленькой семейной ракете после долгого полета с Земли. Ему вспомнилась ночь накануне вылета. Спешка и суматоха, ракета, которую отец каким-то образом где-то раздобыл, разговоры о том, что они летят на Марс отдыхать. Далековато, конечно, для каникулярной поездки, но Тимоти промолчал, потому что тут были младшие братишки. Они благополучно добрались до Марса, и вот с места в карьер отправились, во всяком случае так было сказано, на рыбалку. Лодка неслась по каналу. Странные глаза у папы сегодня. Тимоти никак не мог понять, в чем дело. Они ярко светились, и в них было облегчение, что ли. И от этого глубокие морщины смеялись, они хмурились и не скорбели. Новый поворот канала, и вот уже скрылась из глаз остывшая ракета. «А мы далеко едем?» Роберт шлепал рукой по воде, будто маленький краб прыгал по фиолетовой глади. Отец вздохнул. «За миллион лет!» «Ух ты!» — удивился Роберт. «Поглядите, дети!» Мама подняла длинную гибкую руку. «Мертвый город!» Завороженные, они уставились на вымерший город. А он безжизненно простерся на берегу для них одних и дремал в жарком безмолвии лета, дарованном Марсу искусством марсианских метеорологов. У папы было такое лицо, словно он радовался тому, что город мертв. Город. Хаотическое нагромождение розовых глыб, уснувших на песчаном косогоре, несколько поваленных колонн, заброшенное святилище. А дальше опять песок, песок, миля за милей, белая пустыня вокруг канала, голубая пустыня над ним. Внезапно с берега взлетела птица. Точно брошенный кем-то камень пронесся над голубым прудом, врезался в толщу воды и исчез. Папа даже изменился в лице от испуга. Мне почудилось, что это ракета. Тимоти смотрел в пучину неба, пытаясь увидеть землю и войну, и разрушенные города, и людей, которые убивали друг друга, сколько он себя помнил. Но ничего не увидел. Война была такой же далекой и абстрактной, как две мухи, сражающиеся насмерть под сводами огромного безмолвного собора. И такой же нелепой. Уильям Томас отер пот со лба и взволнованно ощутил на своей руке прикосновение пальцев сына, легких, как паучьи лапки. Он улыбнулся сыну. — Ну, как оно, Тимми? — Отлично, папа. Тимоти никак не мог до конца разобраться, что происходит в этом огромном взрослом механизме рядом с ним. В этом человеке с большим шелушащимся от загара орлиным носом, с ярко-голубыми глазами, вроде каменных шариков, которыми он играл летом дома на земле, с длинными, могучими, как колонны, ногами в широких бриджах. — Что ты так высматриваешь, пап?

«Ладно», — сказал Майкл. «А как выбирать?» «Ну, какой тебе больше нравится?» «И ты, Роберт, и Тим тоже. Выбирайте себе город по вкусу». «Я хочу такой город, чтобы в нем были марсиане», — сказал Майкл. «Будут марсиане», — ответил отец. «Обещаю». Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму. За 20 минут они миновали 6 городов. Отец больше не поминал про взрыв. Теперь для него как будто важнее всего на свете было веселить сыновей, чтобы им стало радостно. Майклу понравился первый же город, но его отвергли, решив, что поспешные решения не самые лучшие. Второй город никому не приглянулся. Его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришелся по душе Тимоти тем, что он был большой. Четвертый и пятый всем показались слишком маленькими, зато шестой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики: «Ух ты! Блеск! Вот это да!» Тут сохранилось в целости около полусотни огромных зданий, улицы были хоть и пыльные, но мощеные, 2-3 старинных центробежных фонтана еще пульсировали влагой на площадях, и прерывистые струи, освещенные лучами заходящего солнца, были единственным проявлением жизни во всем городе. «Здесь», — дружно сказали все. Отец подвел лодку к пристани и выскочил на берег. «Ну что ж, приехали. Все это наше. Теперь будем жить здесь». «Будем жить?» — Майкл опешил. Он поднялся на ноги, глядя на город, потом повернулся лицом в ту сторону, где они оставили ракету. «А как же ракета? Как Миннесота?» «Вот», — сказал папа. Он прижал маленький радиоприемник к русой головке Майкла. «Слушай». Майкл прислушался. «Ничего», — сказал он. «Верно, ничего». «Ничего не осталось. Никакого Миннеаполиса, никаких ракет, никакой земли». Майкл поразмыслил немного над этим страшным откровением и тихонько захныкал. «Погоди, Майкл», — поспешно сказал папа. «Я дам тебе взамен гораздо больше». «Что?» Любопытство задержало слезы, но Майкл был готов сейчас же дать им волю, если дальнейшие откровения отца окажутся такими же печальными, как и первое. «Я дарю тебе этот город, Майкл. Он твой». «Мой?» «Твой, Роберта и Тимоти, ваш собственный город на троих». Тимоти выпрыгнул из лодки. «Глядите, ребята, все наше! Все, все!» Он играл наравне с отцом. Играл великолепно, всю душу вкладывал. После, когда все уляжется и устроится, он, возможно, уйдет куда-нибудь 10 минут и поплачет наедине, но сейчас идет игра, семья на каникулах, и братишки должны играть. Майкл и Роберт выскочили на берег. Они помогли выйти на пристань маме. «Берегите сестренку», — сказал папа. Лишь много позднее они поняли, что он подразумевал. И они быстро-быстро пошли в большой розово-каменный город, разговаривая шепотом. В мертвых городах почему-то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат. «Дней через 5, — тихо сказал отец, — я вернусь туда, где была наша ракета, и заберу продукты, которые мы спрятали в развалинах. Заодно поищу Берта Эдвардса с женой и дочерьми». «Дочерьми?» — повторил Тимоти. — А сколько их? — 4. Как бы потом из-за этого неприятностей не было. Мама медленно покачала головой. — Девчонки, Майкл скроил рожу, напоминающую каменные физиономии марсианских истуканов. «Девчонки!» «Они тоже на ракете прилетят?» «Да, если им удастся. Семейные ракеты рассчитаны для полета на Луну, не на Марс. Нам просто повезло, что мы добрались». «А откуда ты взял ракету?» — шепотом спросил Тимоти. Двое других мальчуганов уже убежали вперед. «Я ее прятал. 20 лет прятал, Тим. Убрал и надеялся, что никогда не понадобится. Наверное, надо было сдать ее государству, когда началась война, но я все время думал о Марсе и о пикнике. Вот-вот. Но это только между нами. Когда я увидел, что Земле приходит конец, я ждал до последней минуты. Стал собираться в путь. Берт Эдвардс тоже припрятал корабль, но мы решили, что вернее всего стартовать порознь на случай, если кто-нибудь попытается нас сбить. «А зачем ты ее взорвал, папа?» «Чтобы мы не могли вернуться. Никогда. И чтобы эти недобрые люди, если они когда-нибудь окажутся на Марсе, не узнали, что мы тут. Ты поэтому все время на небо глядишь?» «Ну, конечно, глупо. Никто не будет нас преследовать, не на чем. Я чересчур осторожен. В этом все дело». Прибежал обратно Майкл. «Пап, это вправду наш город?» «Вся планета с ее окрестностями принадлежит нам, ребята. Целиком и полностью». Они стояли... Король холмов и пригорков, первейший из главных, правитель всего обозримого пространства, непогрешимые монархи и президенты, пытаясь осмыслить, что это значит — владеть целым миром, и как это много. Целый мир. В разреженной марсианской атмосфере быстро темнело. Оставив семью на площади возле пульсирующего фонтана, отец сходил к лодке и вернулся, неся в больших руках целую охапку бумаги. На заброшенном дворе он сложил книги в кучу и поджег. Они присели на корточки возле костра погреться и смеялись, а Тимоти смотрел, как буковки прыгали, точно испуганные зверьки, когда огонь хватал их и пожирал. Бумага морщилась, словно стариковская кожа, пламя окружало и теснило легионы слов. Государственные облигации. Коммерческая статистика 1999 года. Религиозные предрассудки. Эссе. Наука о военном снабжении. Проблемы панамериканского единства. Биржевой вестник за 3 июля 1998 года. «Военный сборник». Отец нарочно захватил все эти бумаги именно для этой цели. И вот, присев у костра, он с наслаждением бросал их в огонь одну за другой и объяснял своим детям, в чем дело. «Пора вам кое-что растолковать. Наверное, я был неправ, когда ограждал вас от всего. Не знаю, много ли вы поймете, но я все равно должен высказаться, даже если до вас дойдет только малая часть». Он уронил в огонь лист бумаги. «Я сжигаю образ жизни. Тот самый образ жизни, который сейчас выжигают с лица земли. Простите меня, если я говорю как политик, но ведь я бывший губернатор штата. Я был честным человеком, и меня за это ненавидели. Жизнь на земле никак не могла устояться, а потому невозможно было сделать что-нибудь толком, основательно. Наука слишком стремительно и слишком далеко вырвалась вперед, и люди заблудились в машинных дебрях. Они, словно дети, чрезмерно увлеклись занятными вещицами, хитроумными механизмами, вертолетами, ракетами. Не тем занимались. Без конца придумывали все новые и новые машины, вместо того, чтобы учиться управлять ими. Войны становились все более разрушительными и в конце концов погубили землю. Вот что означает молчание радио. Вот от чего мы бежали. Нам посчастливилось. Больше ракет не осталось. Пора вам узнать, что мы прилетели вовсе не рыбу ловить. Я все откладывал, не говорил. Земля погибла. Пройдут века, прежде чем возобновятся межпланетные сообщения, если они вообще возобновятся. Тот образ жизни доказал свою непригодность и сам себя задушил. Вы только начинаете жить. Я буду вам повторять все это каждый день, пока вы не усвоите. Он остановился, чтобы подбросить в костер еще бумаги. Теперь мы одни. Мы и еще горстка людей, которые прилетят сюда через день-два. Достаточно, чтобы начать сначала. Достаточно, чтобы поставить крест на всем, что было на Земле, и идти по новому пути. Пламя вспыхнуло ярче, как бы подчеркивая его слова. Уже все бумаги сгорели, кроме одной. Все законы и верования Земли превратились в крупицы горящего пепла, который скоро развеет ветром. Тимоти посмотрел на последний лист, что папа бросил в костер. Карта мира. Она корчилась, корежилась от жара. Порх! И улетела горячей черной ночной бабочкой. Тимоти отвернулся. «А теперь я покажу вам марсиан», — сказал отец. «Пойдем, вставайте. Ты тоже, Алиса». Он взял ее за руку. Майкл расплакался. Папа поднял его и понес. Мимо развалин они пошли вниз к каналу. Канал. Сюда завтра или послезавтра приедут на лодке их будущие жены, пока смешливые девчонки со своими папой и мамой. Ночь окружила их, выспали звезды. Но земли Тимоти не мог найти. Уже зашла. Как тут не призадуматься? Среди развалин кричала ночная птица. Снова заговорил отец. «Мать и я попытаемся быть вашими учителями. Надеюсь, что мы сумеем. Нам довелось немало пережить и узнать. Это путешествие мы задумали много лет назад, когда вас еще не было. Не будь войны, мы, наверное, все равно улетели бы на Марс, чтобы жить здесь по-своему, создать свой образ жизни». Земной цивилизации понадобилось бы лет 100, чтобы еще и Марс отравить. Теперь-то, конечно, они дошли до канала. Он был длинный, прямой, холодный. В его влажном зеркале отражалась ночь. «Мне всегда так хотелось увидеть марсианина», — сказал Майкл. «Где же они, папа? Ты ведь обещал». «Вот они. Смотри», — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз. «Марсиане!» Тимоти охватила дрожь. «Марсиане!» В канале, отраженные его гладью, Тимоти, Майкл, Роберт и мама, и папа. Долго-долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане.